вышли», — начал он не спеша. «Соня только что уехала, подарив мне на прощание римлянина. В цилиндре типографского станка твоего деда лежало то, что ты видишь у меня в руках. Бриллианты на 1000 миллиардов лир. Теперь это сокровище по праву принадлежит мне». Пьетро взял в руку один бриллиант, подбросил его вверх, поймал, снова подбросил. В детстве на море он любил выискивать в песке такие мелкие камешки и играл с ними. Тетя Анна тоже догадалась о тайнике, но ты опередил ее и первым достал этот мешочек. Выходит, в охоте за сокровищами победил ты. Он сказал это спокойно и холодно, может быть, даже слишком холодно. Пауло впервые видел его таким зрелым, уверенным в себе мужчиной, и эта перемена испугала его. 13 лет назад твой дед отправил меня в Женеву за этими самыми бриллиантами, на которые он истратил 1000 миллиардов лир, — начал объяснять Пауло. Я обещал ему хранить молчание, и обещание свое выполнил. По сравнению со всеми вами, у меня было преимущество. Я знал, что капитал обращен в драгоценные камни. Но где спрятаны камни, я не знал. И это чистая правда. Единственное, о чем умолчал Пауло, это об участии в операции ювелира Роберто Кортезини. «Значит, тетя Анна умнее нас всех», — заметил Пьетро. Мысль о бриллиантах не приходила ей в голову, но зато она точно высчитала, что в этой старой развалине должен быть тайник, а в нем ключ к исчезнувшему наследству. Пауло, между тем, аккуратно высыпал бриллианты в мешочек и протянул руку за последним, которым играл Пьетро. Бриллиант был белого цвета, в форме ладьи. Потом он завязал мешочек шнурком, надел пиджак, плащ и шляпу и спокойно направился к выходу. «А это ты взять не хочешь?» — показывая на станок, спросил его Пьетро. «Если тетя Анна узнает, что ты нашел бриллианты, она, чего доброго, наймет киллера, чтобы с тобой расправиться. Если же я скажу ей, что римлянина во дворце не оказалось, она займется его поисками». «А что ты будешь в это время делать?» — спросил Пауло. «Ничего. Дед предвидел, что мы доведем до краха дело его жизни, и оставил 1000 миллиардов как спасательную шлюпку на тонущем корабле. Баснословные богатства предназначались самому умному из нас, способному возродить издательство или создать что-то другое не менее значительное. Я никогда не отличался особыми талантами, и дед знал это. Он понимал, если деньги достанутся мне, я их истрачу или вложу в заведомо проигрышное предприятие». Пауло внимательно посмотрел на племянника. «Ты хочешь сказать, что тебя не волнует потеря такого богатства?» «Вот именно. В таком случае ты или самый благородный из всех Равести, или наоборот, самый хитрый. В последнем случае можно ожидать, что ты наймешь убийцу, и он отнимет у меня не только бриллианты, но и жизнь. Впрочем, я фаталист. Как будет, так и будет. Тем более, что изменить уже ничего нельзя. Давай привинтим к цилиндру крышку, а потом дождемся грузчиков, пусть принимаются за работу». «А что делать с римлянином?» — спросил Пауло. «Скажем, чтобы отправили его в Милан к тете Анне. Она хотела его получить, и она его получит. Бриллианты же, надеюсь, пойдут на возрождение издательства. Или я не прав? Меня они больше не интересуют. Если я чего-то стою, то и без фамильного наследства обойдусь. Собственными силами». Они привинтили к цилиндру крышку, накрыли станок полиэтиленовым мешком и сели на ящики в ожидании грузчиков. Пауло курил сигарету, а Пьетро, найдя в кухне початую бутылку виски, прихлебывал прямо из горлышка. Со стороны они были похожи на двух приятелей, присевших отдохнуть после тяжелой работы. Пьетро вдруг весело рассмеялся. «Я представил себе, как разозлится тетя Анна», — объяснил он удивленного Пауло, «когда обнаружит, что в станке ничего нет». «Она может тебя заподозрить в краже», — сказал Пауло. «Конечно, может. Скорее всего, так и будет. Я свою тетку знаю. Она наймет в детективном агентстве сыщика, и тот будет ходить за мной по пятам. Думаешь, она до меня доберется?» «Не сомневаюсь, ведь она очень умная». «Но ты уж сам выпутывайся из этой истории, а я, слава богу, освободился от семейного гнета, да от денег тоже с твоей помощью.